И снова лето, снова приближается Новый год, новый 1957. Сегодня очень жарко, и Беатрис то и дело с нетерпением посматривает на часы, но до конца рабочего дня еще много времени. Дело не только в жаре. Сразу после обеденного перерыва ей позвонил Фрэнк и сказал, что заедет вечером. В 5 он будет ждать ее внизу. Но сейчас только 3:30, и очень жарко. «Ну, хорошо», — говорит она, подавив вздох, и вставляет в машинку новый лист. «Продолжайте, компаньеро». Компаньеро, сидящий напротив нее, торопливо затягивается и ладонью отгоняет дым к открытому окну, через которое в комнату щедро вливается грохот трамваев и послеобеденный зной. «Так чего тут, собственно, продолжать?» — говорит он. «Как я говорил, так оно и получилось. Хорошо еще, что днем. А если бы ночью, так пока мисс заметили, так все бы к черту пропало». «Минутку», — прерывает его Беатрис. «Вы сказали, как я и говорил». «Кому вы это говорили?» «Начальнику складов. Кому же? Сеньору Мелло. Я ему сколько раз говорил, что там надо менять всю проводку. И еще говорил, что если уж пока не меняют, так хотя бы не складывали кипы под самый верх или хоть проход оставили бы вдоль стенки. А то там до труб и не добраться, а коробки все до одной без крышек. Я чувствовал, что там, если где замкнет, так оно все заполыхает. Хлопок, он же как порох, одной искры хватит». «У вас были свидетели при разговорах с сеньором Мелло?» Компаньеро думает, наморщив лоб. «Были? Да. Последний раз я с ним говорил 1 неделю назад. И был как раз дежурный электрик и еще один парень. Фамилии, пожалуйста. Электрика Бустос. А того... как же он... Погодите. Да, Петинат. Итальянец. Он тоже на складе работает грузчиком. Вот видите, все это очень важно, а вы чуть не забыли. Когда был последний разговор с сеньором Мелло? Точно. Это было, сейчас скажу, 15-го, да, как раз в субботу. Я еще с Бустосом договаривался на футбол идти, а тут пришел Мелло. Так. Минутку. Подумав немного, она начинает быстро печатать. В дополнение к вышеизложенному, позволю себе обратить особое внимание вашей милости на следующие обстоятельства. Я неоднократно предупреждал начальника складов, сеньора Мелло, о плохом состоянии проводки в складе номер 4 и о недопустимости укладки кип-хлопка вплотную к стенам, что исключало возможность доступа к электрическим трубопроводам для их регулярной инспекции. В последний раз такой разговор имел место 15 декабря сего года в присутствии дежурного электрика сеньора Бустоса и грузчика сеньора Петинатто. Факт этого разговора, который может быть подтвержден вышеперечисленными свидетелями, противоречит обвинению в невнимательном исполнении служебных обязанностей, выдвинутому против меня дирекцией фабрики «Иландериас Ламот» и послужившему предлогом для моего увольнения без установленной законом индемнизации. «Так, а что вам ответил сеньор Мелло, когда вы ему это сказали?» «Да что он ответил? Он говорит, если будете смотреть в оба, так ничего и не случится. Вы, говорит, поменьше тут спите и не бегайте в предельный девчонок-лап. Прошу прощения, сеньорита». «Ничего. Скажите, а разве следить за исправностью проводки не входит в обязанности дежурных электриков? Не может ли дирекция сказать, что замыкание, вызвавшее пожар, как раз и случилось по их недосмотру?» «Сказать-то они могут все, что хотите, компаньора. Но вы посудите сами. Одно дело следить за исправностью, когда проводка в порядке, а другое, когда ее уже 10 лет как пора менять. Они и так только этим и занимаются. Там сменят, там подмотают ленты, а оно, смотришь, в другом месте замкнуло. Конечно, какой-то кусок можно всегда заменить. А ежели всю проводку, так это нужно весь склад отключить на несколько дней. И опять же нужен кабель. Они, видать, еще когда монтаж делали, так решили экономию навести. Сечение всюду ниже нормы. Провода греются, изоляция сохнет. Там сейчас возьмешь кусок старого кабеля, а он в пальцах крошится. Уже не резина, а уголь. Беатриса опять пишет, потом снова спрашивает, пишет, меняет в машинке еще один лист. Наконец, с этим покончено. Она заканчивает строчку, привычно отстукивает установленную формулу, да свершится правосудие, и с треском выдергивает лист из каретки. Потом читает все написанное вслух, медленно делая паузу после каждой фразы. Компаньеру слушает и кивает головой. «А кто теперь этим займется?» — спрашивает он, вытерев руки платком и осторожно нацарапав внизу листа свою подпись. «Дело, очевидно, будет вести доктор Фигероа», — говорит Беатрис. «Очень хороший адвокат. Вы можете не сомневаться». «Если бы доктор Ритандаро», — с сожалением вздыхает компаньеру. Беатрис пожимает плечами. «Что же делать? Доктору Ритандаро самому скоро понадобится адвокат». «Ну, хорошо, компаньеро, у меня пока все. Мы будем держать вас в курсе. Если будут новости, сообщим». Они выходят вместе, и Беатрис стучится в дверь к секретарю профсоюза компаньера Пересу. Тот по обыкновению сидит без пиджака, толстый и плохо выбритый. «Что там у тебя, дочка?» — спрашивает он, уткнувшись в телефонный справочник. «Вот, почитайте». Беатрис кладет перед ним листы. «Это по делу пожара на Иландерия Сламот. Оказывается, их предупреждали». Компаньеро Перес берет с края пепельницы тлеющую сигарету и погружается в чтение. «Ну что ж, хорошо», — кивает он. «Это, конечно, меняет дело. Тут уже есть за что зацепиться». «Кстати», — говорит Беатрис, — «кому, вы думаете, можно это поручить?» «Вот это я просто и не знаю», — компаньеро Перес озабоченно пыхтит. «Сейчас они все заняты. Скоро конец сессии. Я бы посоветовала доктора Фигероа. Дело серьезное, здесь нужно действовать наверняка». «Хм, Фигероа. Фигероа занят еще больше, чем кто-нибудь. Во всяком случае, попытайся с ним поговорить. Может быть, уломаешь, а? Я-то не против». «Хорошо, я завтра же ему позвоню с утра». Когда Беатрис возвращается к себе, там уже сидит новый посетитель, доктор Лоральде, Дон Хиль Зеленые Штаны. «Пролетарский привет, неутомимый защитница интересов трудящихся», — говорит он. «Долго еще вы намерены их защищать?» «Здравствуйте, Дон Хиль. Откуда это вы вынырнули?» «Был на эпидемии, Донья Инфанта». «Это правда, что вы выходите замуж?» Беатрис улыбается. «Правда, Дон Хиль. Видите, я вас обскакала». «За вами угонишься. Это тот самый Янки, я слышал?» «Да, тот самый». «Могли бы найти аргентинца. Че? Ладно, дело ваше. Валяйте, Донья Инфанта, приобщайтесь к жизни. Рожать-то собираетесь?» «Да, конечно», — говорит Беатрис, храбро выдерживая потрунивающий взгляд медика. «Надеюсь, Дон Хиль не один раз. Смотрите, какой молодец! А то ведь это сейчас не модно. Современные дамочки любят жить без забот. Когда же свадьба?» «Не знаю, Дон Хиль. Фрэнк пока без работы, вернее, без постоянной. Пока только всякие консультации и все такое». Она вспоминает о 5 часах и опять улыбается. «То-то вы сияете, — говорит Хиль. Подцепила жениха и радуется». «Конечно, радуюсь, — кивает Беатрис. А что же мне, плакать?» «Дон Хиль, а когда будете радоваться вы?» «Это насчет женитьбы?» Хиль усмехается. «Ничего не выйдет, Донья Инфанта. При всей моей блудливости я все же человек постоянный». «Я понимаю», — сочувственно говорит Беатрис. «Но вы думаете, Донья Елена...» Хиль, закуривая, отрицательно мотает головой. «Никогда», — говорит он, окутавшись дымом. «Она слишком поглощена своим сыном, своей работой, а я для нее просто друг дома. И в таковом качестве, надо полагать, просуществую до конца». Он опять усмехается, не очень-то весело, и подмигивает. А что, донья инфанта, в этом даже есть свои преимущества».